что же делать, раз так? Бежать. Бежать немедленно, сию же минуту. Но куда? Откуда я знаю? В горы, в леса. Лучше к диким зверям, чем оставаться здесь. Хорошо, поедем. Я знаю, куда тебя отвезти. Знаешь? Да. Ведь я тебе уже говорил, что сегодня на охоте со мной случались разные приключения. Но какое отношение? Самое прямое, перебил ее Дон Санчо. Мажордом, провожавший меня, и я нечаянно наткнулись на буконьеров. «Ах!» — тихо вскрикнула Донна Клара, еще больше побледнев. «Да, и я намерен проводить тебя к ним. При этом один из этих буконьеров дал мне поручение к тебе». «Что ты хочешь сказать?» «Ничего более того, что говорю, сестра». Она подумала с минуту, потом решительно обернулась к молодому человеку. «Хорошо, брат, отправимся к этим людям. Уверяют, что они жестокие, но, может быть, не все человеческие чувства погасли в их сердце, и они жалятся надо мной». «Когда мы поедем?» «Как можно скорее». «Но за домом наблюдают. По-видимому, солдаты получили секретные предписания. Ты даже не подозреваешь, что ты пленница, бедная сестра. По какой другой причине находились бы здесь солдаты?» «О, если это так, я погибла». «Может быть, есть средства. Вероятно, запрещение касается тебя одной. К несчастью, путь, который тебе предстоит, будет продолжителен, утомителен и усеян бесчисленными опасностями». «Что за беда, брат? Я сильная. Не беспокойся за меня». «Хорошо. Мы попытаемся. Ты непременно хочешь бежать? Во что бы то ни стало». «Подожди меня несколько минут». Молодой человек вышел и возвратился через некоторое время с большим свертком под мышкой. «Вот платье моего пажа. Слуга по ошибке уложил его в мой чемодан. Оно совсем новое, портной принес его мне за несколько минут до отъезда из Санто-Доминго. Но я благодарю судьбу за эту ошибку. Оденься, закутайся в плащ, надень на голову эту шляпу. Я ручаюсь за все. Кроме того, этот костюм предпочтительнее женского платья для путешествия верхом. И не забудь обязательно заткнуть эти пистолеты и кинжал за пояс. Неизвестно, что может случиться». «Благодарю, брат. Через час я буду готова». «Хорошо. А я пока пойду посмотрю. Не открывай никому». «Не беспокойся». Молодой человек закурил сигару и вышел с самым беззаботным видом, какой только мог принять. На дворе он столкнулся с мажордомом. Тревожное выражение лица сеньора Бербамона не укрылось от Дона Санчо, однако он продолжал идти, притворяясь, будто не заметил его. Но тот подошел к нему сам. «Я рад, что встретился с вами, ваше сиятельство. Я шел в вашу комнату». «Да?» — спросил Дон Санчо. «А по какой-то причине?» «Вашему сиятельству известно, что происходит», — продолжал мажордом, по-видимому, не замечая иронического тона молодого человека. «Разве что-нибудь происходит?» «Разве вашему сиятельству неизвестно?» «Вероятно, нет, если я спрашиваю. Впрочем, так как мне это все вовсе не интересно, то вы можете и не рассказывать». «Напротив, ваше сиятельство, это касается вас так же, как и всех живущих в этом доме». «И что же это?» «Начальник поставил часовых около дома». «Хорошо. Нам нечего бояться нападения буконьеров. Я пойду поблагодарю офицеров». «Как вам угодно, ваше сиятельство. Только это будет для вас затруднительно». «Почему же?» «Потому что отдан приказ всех пускать в дом, а из дома никого не выпускать». Трепет пробежал по жилам молодого человека при этих словах. Он страшно побледнел, но, сделав над собой усилие, ответил небрежным тоном: «Это запрещение не может касаться меня.